Глава 43. Тихие прогулки с мамой в парке после обеда стали моей отдушиной. Вчера был первый вечер со дня ее выписки, когда зарядил дождь, и мы никуда не пошли. Я выглядываю в окно и смотрю на серые улочки. Придется и сегодня остаться дома. Кругом грязь и сырость. Я перевожу взгляд на учебники и вспоминаю, что так и не позвонила хозяйке квартиры. Оказалось, что перевестись в наш институт из МГУ никакая не проблема. Мама все выяснила, позвонив своей знакомой. Необходимо лишь привести документы и поставить Марину Вячеславовну в известность, что я не буду продлевать срок аренды квартиры. Не представляю пока, как вернусь забрать вещи туда, где была очень счастлива и пережила самые яркие и волнительные моменты своей жизни. Если бы можно было решить этот вопрос удаленно, я бы с радостью им воспользовалась. Встряхнув головой, выбрасываю мысли о Борисе. Если все время о нем думать, так можно сойти с ума. Лучше не заниматься самоедством, тем более решение я уже приняла. «Сона!» — раздается позади мамин голос. Я вздрагиваю, отлипая от окна. «Ты уже встала? В такую рань?» Оборачиваюсь и вижу ее сонное лицо. Мама стала меньше утомляться и чувствует себя значительно лучше. Почти 2 недели мы провели дома. Завтра у нее осмотр, после которого врач, скорее всего, закроет ей больничный лист, но я буду просить, чтобы его продлили. Маме еще рано выходить на работу. Пусть окрепнет. Вспомнив о своем стремлении вернуться в офис, я опять думаю о Борисе. Как он безапелляционным тоном заявил, что мне рано совершать подобные подвиги. Сердце начинает предательски ныть, потому что мне его очень не хватает. Как ни выбрасывай эти мысли из головы, а они, словно рой назойливых пчел, кружат рядом и больно жалят. «Все в порядке, мам, это по привычке», — тихо отзываюсь я. «Хотела позаниматься», — киваю на учебники, которые прихватила с собой из спальни. Мама подходит и обнимает меня за плечи. Ласково проводит по волосам. Меня затапливает волной нежности. Да, мы обе стараемся делать вид, будто ничего не произошло. Но сейчас всем так проще. Со временем боль утихнет. Я очень на это надеюсь. Погулять сегодня не сможем. Дождь зарядил и даже не думает прекращаться. Я погоду посмотрела. Так почти 2 дня будет. Говорю я, обнимая ее в ответ. Она целует меня в макушку и идет к чайнику. Тоже наливает себе чаю и садится напротив. Мы сидим какое-то время в тишине, думая о своем. Мама не сводит с меня задумчивых глаз. Переводит его на учебники и снова на меня. К горлу от чего-то подступает ком. «Мне до института с обеда нужно добежать. Заодно в магазин могу заскочить. Тебе купить что-то?» Спрашиваю я. «Напишу список», кивает она. «На ужин приготовлю твою любимую запеканку. И вечером тете Гале позвоним по поводу института. Не будем затягивать с переводом, да?» Улыбка стекает с моего лица. От тихого умиротворения ничего не остается. «Да», — без эмоций отзываюсь я и, собрав учебники, иду в свою комнату. Полчаса, словно загипнотизированная, я смотрю на телефон, а потом решаюсь. Звоню хозяйке квартиры и сообщаю ей о том, что не буду продлевать срок аренды. Прошу Марину Вячеславовну прислать мои вещи и обещаю ей заплатить за причиненные неудобства. Завершаю разговор с тяжелым сердцем. Еще никогда мне не давались так сложно какие-либо решения. По дороге из института я встречаю старую знакомую. Олеся своей болтовнёй отвлекает меня от грустных мыслей и настолько меня увлекает, что я начинаю задавать ей вопросы о ее буднях в институте и личной жизни. Мы заходим в супермаркет и направляемся к кассе, когда телефон раздражается самой моей любимой мелодией. Сердце тут же проваливается в пятки. Несколько мгновений я смотрю на экран, где высвечивается имя Бориса, а потом, отойдя в сторону, принимаю звонок, нажимая на зеленую кнопку. «Привет, как дела?» — слышится его голос в трубке. Я втягиваю в себя воздух, чтобы ответить. «Все хорошо. Как ты?» «Пока не знаю. Мне только что позвонила Марина, хозяйка квартиры. и сказала, что ты не собираешься продлевать срок аренды. Это правда?» Я разглядываю стеллаж со сладостями перед собой, слушая спокойный голос Бориса. «Да, я приняла решение остаться с мамой. Не могу ее бросить. Прости». Мой голос немного охрип от волнения и прилива чувств. «Это означает то, о чем я думаю?» Незамедлительно поступает вопрос. Я не в состоянии выдавить даже звука. В эту секунду рушится вся моя жизнь. «Я всегда относился к тебе как к взрослой», — звучит металлический голос Бориса. «Очевидно, ты знаешь, что делаешь. Прощай». Конечности слабеют, и я, как подкошенная, оседаю на пол. Грудь рвет на части. Я закрываю глаза, ощущая внутри бесконечное опустошение и тьму.